Глава 13. Мешать в дружественной стране Мартьянову и Кольцову никто не стал, но и никто не помог. Представители пограничной стражи практически в один голос утверждали, что никакого потайного тоннеля на границе их государства нет. Более того, никто ни о каком тоннеле даже и не слышал. «Если бы он был, мы бы о нем знали», — уверяли пограничники. «Ну а если мы о нем не знаем, значит, его и нет. Потому что мы бдительно охраняем нашу границу. А охранять границу бдительно — это значит знать каждый ее метр. Каждый метр, вы слышали? А вы нам говорите о целом тоннеле. Откуда ему взяться? Кто его пробил? Нет никакого тоннеля». «Боюсь, что он все же есть», — пытался возражать на все эти патриотические высказывания Кольцов, да и Мартьянов тоже. «Еще как есть! Более того, через него туда и обратно шастает целая банда. Таскает с той стороны наркотики в большом количестве и переправляет их дальше, в Россию. А может, что-нибудь оставляет и в вашей стране? Этого мы пока не знаем. То есть это даже не тоннель, а целый транзитный коридор». «Откуда вы это знаете?» — продолжали не верить местные пограничники. «Ну», — уклончиво отвечали Мартьянов и Кольцов, — «работа у нас такая, много знать». «Ваша работа много знать, а наша бдительно охранять границу», — упорно возражали пограничники. «Не знаем мы такого тоннеля». Бессмысленные препирательства длились целых два дня и, в конце концов, изрядно надоели и Мартьянову, и Кольцову. «Не знают они», — раздраженно ворчал Кольцов. «Коль они не знают, то значит и нет никакого тоннеля». «Вот ведь логика. Просто-таки логика шиворот на выворот. Еще и обижается. И что нам делать?» «Искать», — спокойно ответил Мартьянов. «Понятно, что искать». Кольцо все никак не мог успокоиться. «Вот только спрашивается, каким таким образом? Все эти бесконечные горы мы с тобой вдвоем не облазим. И границу с одного конца в другой не обойдем. Или у тебя имеются какие-то оригинальные предложения?» «Может, и имеются», — все так же спокойно сказал Мартьянов. «Например?» — недоверчиво спросил Кольцов. «Например, взглянуть на карту приграничных территорий. Желательно, чтобы масштаб был покрупнее. Может, там он где-нибудь и отмечен, этот тоннель. Обычно на пограничных картах отмечаются все подробности, даже самые незначительные. А тут целый тоннель». «Что ж, давай попробуем», — с сомнением произнес Кольцов. Однако карты им не показали. Сказали, что это государственная тайна, а Мартьянов и Кольцов — представители спецслужб другого государства. Кто же раскрывает государственные тайны перед иностранцами? «Нет, ну ты видел!» — возмущался Кольцов в разговоре с Мартьяновым. «Лихо завернули, ничего не скажешь. Государственная тайна! Спецслужбы чужого государства. И ни слова о том, что мы пытаемся им же и помочь, отыскав этот чертов тоннель. Ох, какие же у меня нежные эпитеты сейчас в душе по отношению к этим бдительным ребятам. Сам себе удивляюсь. Ну, что ты улыбаешься? Что будем делать?» «Честно сказать, я предполагал, что все будет именно так», — спокойно ответил Мартьянов. «Может, у них и карты нет никакой, кто знает. А может, невыгодно им показывать нам эту карту?» «Это почему же невыгодно?» — не понял Кольцов. «Ну, причин может быть много», — пожал плечами Мартьянов. «Устанем перечислять. Да и не наше это дело. Мы-то с тобой прибыли сюда не для того, чтобы разоблачать здешнюю пограничную стражу. Нам надо найти тоннель. Ну и, конечно, разобраться с остатками банды, начиная с ее предводителя Коры». «Ты когда-нибудь о нем слышал, об этом Коре?» — спросил Кольцов. «Нет». «Вот и я тоже. А мы-то с тобой знаем многих таких вот голубей мира. Кого в лицо, кого понаслышке. Интересное получается дело. Вроде как он обретался на Кавказе, да и здесь должен был проявить себя. А никто о нем и слыхом не слыхивал. А может, его и вовсе не существует, этого Коры? Может, наш друг Дауд соврал нам насчет этого персонажа?» «Может, ты соврал», — неуверенно произнес Мартьянов. «Но, думаю, дело все же в другом. Осторожен этот кора, оттого и не знаем мы о нем ничего. Или он периодически меняет клички, чтобы сбить нас с тобой со следа. Я слышал, что бывает и так». «Да, и я тоже слышал», — сказал Кольцов. «И даже общался с несколькими такими мудрецами. Но опять же, дело сейчас не в этом. Кора и его бравые ребята — вопрос номер два, а вопрос номер один — тоннель. Чувствую, ведь есть же у тебя предложение. Говори, не таись». «Может, и есть», — сказал Мартьянов. «Я вот что думаю. Тоннель через границу — это ведь дело такое. Если он и вправду есть в здешних краях, то этот факт, так или иначе, должен быть кому-то известен. Кто-то что-то о нем слышал, кто-то даже побывал в нем. Нужно лишь найти такого человека и убедить его, чтобы он нам обо всем поведал. Быть того не может, чтобы никто о таком чуде природы, как сквозной тоннель через границу, не слышал. Так не бывает». «Может, и не бывает», — согласился Кольцов. Но в его голосе слышались скептические нотки. «Да вот только какой нам с тобой от этого прок? Мы-то такого человека не знаем». «Ну так надо его поискать», — сказал Мартьянов. «Ну да». Скептические нотки в голосе Кольцова обозначились еще отчетливее. «Как же поискать? И будем мы его с тобой искать до скончания века. Потому что где его искать? В какой стороне? Не выйдешь же на базарную площадь и не начнешь вопить во весь голос: «Люди добрые, подскажите, где нам найти тоннель сквозь границу?» «Вопить, конечно, не надо», — улыбнулся Мартьянов. «А вот насчет базарной площади — это хорошая идея». «То есть?» — не понял Кольцов. «Ну, мы же с тобой на Востоке», — пояснил Мартьянов. «А куда на Востоке стекаются самые главные новости и тайны? На базарную площадь. Так оно было всегда, так оно есть и сейчас, так будет и впредь. Потому что это Восток. Ну, а наша с тобой задача — найти такого человека и разговорить его. Вот и все». «Так нам и скажут с нашими чужеземными рожами», — покрутил головой Кольцов. «Тут, я так думаю, нужен кто-нибудь другой. Какой-нибудь помощник из местного населения». «Правильно думаешь», — сказал Мартьянов и посмотрел на часы. «Через 5 минут он будет здесь». «Кто будет?» — не понял Кольцов. «Наш помощник из местных», — сказал Мартьянов. «Умный и любознательный молодой человек. Между прочим, лейтенант здешней пограничной службы. И он любезно согласился нам помочь». «Вот как!» — удивленно покрутил головой Кольцов. «Молодой, любознательный, да еще и лейтенант. Интересно, где ты откопал такое сокровище? А главное, когда ты успел его откопать?» «Это не важно», — отмахнулся Мартьянов. «Главное, что он есть. Кстати, вот он идет. Посмотри в окошко. Да он не один, а с какой-то барышней. Вроде так мы не договаривались. Хотя, почему бы и нет? Пускай будет и барышня». В дверь постучали. «Входите», — сказал Мартьянов. В помещение вошел молодой человек восточной внешности, а с ним миловидная девушка с длинными черными волосами и огромными черными глазами. «Вот и я», — на чистом русском языке сказал молодой человек и улыбнулся. «Если не забыли, меня зовут Чыры. Почему-то никто из чужеземцев не может запомнить мое имя с первого раза. А это моя сестра Карима. Я подумал, что вдвоем будет быстрее, если, конечно, вы не против». «Ничуть не против», — сказал Мартьянов. «Даже наоборот». Кольцов не сказал ничего, лишь пристально взглянул на Кариму. Смотрел он на нее чуть дольше, чем следовало бы разведчику, и даже дольше, чем принято мужчине смотреть на женщину, особенно на Востоке. Особенно, если женщину видишь в первый раз. Впрочем, Карима спокойно выдержала взгляд Кольцова, ничуть не смутилась и не отвела своих огромных таинственных глаз. «Значит так», — сказал Мартьянов. «Походите, поспрашивайте, «О том, что это нужно нам с товарищем», — он кивнул на Кольцова. «Говорить не нужно, а то мало ли что. Придумайте какую-нибудь причину». «Разберемся», — улыбнулся Чары. Кажется, он вообще был улыбчивым человеком. И его улыбка была чистой и искренней. «Когда я была маленькой», — неожиданно сказала Карима. Оказалось, что она так же хорошо говорит по-русски, как и ее брат, правда, с небольшим акцентом. «Мой дедушка Алим рассказывал мне сказку. Он говорил, что где-то неподалеку есть шайтан-хуна. По-русски — чертова нора. Я спрашивала его, что это такое. Он рассказал мне, что это страшное место. Большой черный вход в скалу. Люди входят в эту нору и назад не возвращаются. Дедушка говорил, что их забирает шайтан». Карима помолчала и предположила. «Я думаю, что, может, это и есть тот тоннель, который вы ищете?» «Может быть», — задумчиво произнес Мартьянов. «А дедушка Алим не говорил, где именно находится эта нора?» «Может, и говорил, но я не помню», — виновато улыбнулась Карима. «Я тогда была маленькая. Помню лишь, что дедушка говорил, будто шайтан-хана находится в горах. Вот и все». «Ну ладно», — сказал Мартьянов. «Будем искать. И вы ищите, и мы тоже будем искать. Ничего, найдем мы эту нору. Не такое искали». Чары и Карима разом улыбнулись и вышли. Они миновали двор, ступили на улицу, и скоро их не стало видно. И хотя их уже видно не было, Кольцов по-прежнему продолжал задумчиво смотреть в окно. «Ты это чего?» — окликнул его Мартьянов. «Очнись, боец! Родина, как всегда, в опасности!» «А?» — глянул на Мартьянова Кольцов. «Да-да. Нет, ты видел. Ты обратил внимание?» «На что?» — не понял Мартьянов. «Какие у нее глаза?» «У кого глаза?» — недоуменно спросил Мартьянов. «У этой девушки, у Каримы», — пояснил Кольцов. «Никогда не видел таких глаз. И чуть не утонул в ее глазах. Я смотрел в ее глаза и чувствовал, что мне нет никакого дела ни до этой чертовой норы, ни даже до бандитов. Ведь, казалось бы, всего лишь девушка и глаза. А надо же!» Да ты, оказывается, поэт!» — улыбнулся Мартьянов. «Вот уж не подумал бы!» «Это не поэзия», — задумчиво сказал Кольцов. «Это что-то другое. Ты не понимаешь». Мартьянов еще раз улыбнулся и положил руку на плечо Кольцова. «А может, и понимаю», — сказал он. «Да-да, но все равно тоннель пока еще не найден, а люди на родине в опасности из-за поступающего в страну наркотика. Так что давай соображать». «Да, конечно», — Кольцов в некотором смущении повел ладонью по лицу. «Будем соображать», — он помолчал и добавил. «Между прочим, не ты один богат идеями и сюрпризами. Есть они и у меня. А потому давай-ка мы с тобой сходим в музей». «Зачем?» — не понял Мартьянов. «В какой музей?» «Лучше всего в краеведческий». «Перестань изъясняться загадками», — поморщился Мартьянов. «Их и без того хватает». «Никаких загадок», — пожал плечами Кольцов. «Все очень даже просто и понятно. Любой краеведческий музей — это музей, богатый всяческими древностями, в том числе легендами и даже, может быть, всякими старинными картами и планами. Так отчего бы в местном музее не завалялась какая-нибудь старинная карта здешних окрестностей? Или поэтическая легенда о страшной шайтан-норе? А? Тоннели ведь существуют тысячи лет. А коль так, то должны быть о них и сведения. Вот даже дедушка Алим в своей сказке». Кольцов не окончил мысль и вздохнул, вспомнив о Кариме. «Интересная идея», — одобрил Мартьянов. «Перспективная. Что ж, пойдем искать музей».